Чичен-Ица. Город городов майя. На востоке было царство красного Чака. Оттуда приходило багряное палящее светило. На севере царствовал белый Чак. Его ледяное дыхание приносило снега и дожди. Черный Чак жил на западе, где над песчаными пустынями чернели горы, а на юге, где желтели саванны и колыхалось пестрое разнотравье джунглей, правил желтый Чак. А между царствами богов лежала страна народа майя. Со всех сторон слетались к благодатной земле майя-чаки, шумя ливнями и грохоча грозами. Наклоняли они гигантские кувшины с водой, с небес сходила радуга, и вечно юный бог кукурузы и владыка лесов Юмкааш начинал прорастать зелеными побегами. Так говорится в одной из легенд майя. Много было у них красивых легенд, не меньше, чем красивых городов с красивыми названиями. Тикаль, Ушмаль, Чичен-Ица. В этих городах возводились каменные дворцы, украшенные резными узорами, ступенчатые пирамиды с храмами солнца на верхних площадках, астрономические обсерватории, стадионы для игры в мяч, каменные арены театров. Название майяского города Чичен-Ица означает буквально «рот колодца», «пасть». В середине V века племя Ица нашло на этом месте Синот, естественный колодец, и обосновалось вокруг него. До X века Чичен-Ица был богатым и красивым городом, одним из важнейших центров цивилизации майя, а во многом загадочный еще и сегодня. В городе процветали искусство и ремесла, в храмах совершались пышные многодневные мистерии, часто с человеческими жертвоприношениями. В 692 году индейское племя Ица по какой-то причине покинуло свой главный центр, уже тогда величественный и прекрасный. С их уходом все здания и храмы пришли в запустение. В IX веке на полуостров Юкатан пришло племя тальтеков. Они подчинили себе значительную часть государства майя, захватили город Чичен-Ица и сделали его своей новой столицей. По всей вероятности, майя и тальтеки не воевали друг с другом. Слияние их было мирным. Тольтеки приняли язык майя, их достижения в астрономии и математике, научились у них возделывать землю. Сами они принесли новые порядки, вместе с ними пришли и новые боги. Майя переняли у тольтеков искусство возводить круглые здания, похожие на небольшие башни обсерваторий, начали поклоняться их богу. Ученые не исключают, что Чичен-Ица был столицей изгнанного из Тулы верховного бога-вождя Топельцина Кецалькоаталя, который у майя был известен под именем Кукулькана. Для этого бога была построена пирамида Кастильо, возведенная на развалинах более древнего сооружения. Господствующая над всей окружающей местностью пирамида представляет собой девятиярусное сооружение с лестницами на всех четырех сторонах. Каждая лестница состоит из 91 ступени. Своим симметричным расположением, строгой ориентированностью по сторонам света и числом ступеней лестницы символизируют времена года, месяцы и дни. В дни весеннего и осеннего равноденствия здесь можно было наблюдать, как лучи солнца падают на камни пирамиды таким образом, что пернатый змей Кукулькан, голова и хвост которого были высечены соответственно на вершине и в основании пирамиды, словно оживает и, извиваясь, начинает выползать из храма. Тольтекский правитель пернатый змей прежде всего приказал построить в побежденном майяском городе святилище бога Кецаля, имя которого он носил. Завоевавшие Мексику испанцы назвали этот архитектурный памятник «Караколь» — улитка, так как морская раковина, улитка, была одним из обычных атрибутов Кецаля, повелителя ветров. Цилиндрическую форму в Мексике имели только святилища пернатого змея. Но майя связали эту постройку не только с богом Кецалем, но и со своим календарем. Здание первоначально круглое, впоследствии обнесли террасы. Над первым этажом караколя строители возвели второй этаж, тоже круглый, но значительно меньших размеров. В стенах верхнего этажа проделали 4 квадратных отверстия, и в центре надстройки таким образом была создана обсерватория, откуда жрецы наблюдали за небесными светилами. Звездочеты майя пользовались в караколе двойным календарем, а следовательно и двойной системой счета. Когда в Чичен-Ица вступил пернатый змей, к этой системе прибавился и третий календарь, в котором продолжительность года определялась временем обращения Венеры — 584 дня. Индейские астрономы, которые искали во взаимоотношениях светил абсолютный порядок, быстро нашли соотношение между гражданским годом майя и годом планеты Венеры. На расстоянии 3 полетов стрелы от центра Чичен-Ица располагался колодец смерти, в котором жил Юм-Чак, бог дождя и влаги. Синод майя считали священным. Рек вокруг не было, и вдруг на этом месте известняковая порода провалилась, и появилась вода. Под ней исчезли кусты и деревья, только белые стены колодца среди пышной зелени джунглей, как зубы бога Юмчака, требовали жертв. Если бог будет гневаться, то все на земле погибнет — деревья, птицы, звери. Без дождя все сгорит, и тогда погибнут сами люди. Останутся только высокие горы и бездонное небо. Чтобы бог Юмчак проявил милость, ему нужны самые красивые девушки, которых он ждет на дне священного колодца. Неподалеку от священного синота высился дом черных письмен, названный так по изображению майяского жреца, которое находится в центральном помещении. Фигуру жреца украшает венок из рисованных черной краской майяских иероглифов. Кроме черных письмен, стены этого здания имеют красные оттиски человеческих рук, какие нельзя увидеть ни в каком другом месте. Чешский ученый Стингл отмечал, что их могли оставить строители дома черных письмен, который производит впечатление незаконченной постройки, покинутой раньше срока. В среднюю часть здания ведет широкая лестница, однако до возведения следующего этажа очередь так и не дошла. Кроме того, из 18 помещений дома черных письмен рельефами украшено только одно. В результате завоеваний тольтеков сложилась смешанная майя-тольтекская культура, просуществовавшая несколько столетий. Для архитектуры того времени были характерны внушительных размеров храмы, сложенные из рыхлого известняка. Храмы стояли на массивных основаниях-платформах, богато украшались барельефами и настенной росписью. Таким был и храм воинов, построенный в честь тольтекских воинов, чьи образы воспроизводят большинство колонн этого храмового комплекса. Вход в храм стерегут изображение бога, который привел воинственных тольтеков в Чичен-Ица. Это 2 высокие колонны в виде пернатого змея. Храм воинов был украшен множеством фресок с изображениями на мифологические, исторические и даже бытовые сюжеты, но особенно часто встречаются здесь образы ягуара и орла. В храм воинов вел когда-то просторный зал с колоннами. Бесчисленные колонны, изображающие тольтекских воинов, стоят и сегодня, только без крыши. Здесь была обнаружена и мужская фигура, изображенная в несколько необычной позе, полулежа, приподнявшись на локтях с высоко поднятой головой. Каменный истукан, переживший храм и город, смотрит так же горделиво и насмешливо, как и тысячу лет назад. Это Чакмоль, божество воинственного племени тольтеков. Он держит в руках большое блюдо, в котором, возможно, когда-то возжигали священный огонь или клали в него подношения богам. Храм воинов раскопал американский ученый Эрл Моррис, который установил, что в фундаменте храма замуровано еще более древнее святилище. Он пробил стены внешнего храма и внутри него нашел точно такой же храм, только меньших размеров. А на внутренних стенах обоих храмов Моррис увидел прекрасные фрески, изображающие героические подвиги воинов пернатого змея при завоевании Юкатана.